Глава 7. Клим порылся в столе. В дневнике упоминалось, что для экспериментов майор отпилил от жестянки кусок корпуса. Так, во всяком случае, аккумулятор не выходил из строя в первые 10 секунд. Пластина размером 5×3 нашлась в ящике в отдельной металлической коробочке. Она была гладкой, никаких следов ее обработки не обнаружилось. Находящиеся в ней нанороботы устранили все повреждения. На большее их либо не хватило, либо им требовался какой-то дополнительный материал. Клим положил пластину на протертый стол и прикоснулся подушечкой указательного пальца. Мгновение, и вот перед ним окно с уже знакомым текстом. «Неизвестный металл, обнаруженный наниты неизвестной модификации. Использование подобных может быть опасно для здоровья. В настоящий момент они пребывают в спящем режиме и неактивны». Что ж, уже то, что у него есть небольшой образец для эксперимента, плюс. Клим мысленно настроился на меню своего интерфейса. Если ему не изменяла память, он мог изменять свойства предмета, что, например, если удастся перепрограммировать пластину перед ним. Сейчас она хранилище и удерживает нанитов. А что, если она прекратит это делать? Клим посмотрел на так висящий перед глазами полупрозрачный серый экран. На нем красовалась полоска нанитов, и теперь она упала до 28%. Порывшись в меню, он нашел то, что его интересовало – преобразование предметов. Через 10 минут он понял, что ничего не понял. Тряхнув головой, он достал сигарету и снова закурил. Скудных познаний хватало, чтобы осознать лишь некоторые возможности. Он мог сделать металл мягким или, наоборот, изменив его структуру, очень прочным. Задействовав большое количество нанитов, он мог заставить его течь и обволакивать любую поверхность. Сразу вспомнился второй терминатор. Тут из нашего квартала робот жидкого металла. Но это было все не то. Возможности взаимодействия с чужими нанитами. Мысленно сделал он запрос. Данные отсутствуют, гласило появившееся сообщение. Возможности забора нанитов. Данные отсутствуют. Магнитные свойства металла. Данные отсутствуют. Озадачился Клим. Магнитные свойства нанитов. Данные отсутствуют. Таран озадаченно уставился на пластину. Что можно сделать? Технически, если думать как вояки, которым он в принципе и является, когда информация о противнике отсутствует, необходимо провести разведку и выяснить его возможности. Похоже, придется отправлять своих нанитов. Клим взял в руки пластину. «Требуется детальное изучение данного объекта», – обратился он к импланту. «Это потребует активного использования нанитов. Возможно, затраты будут для вас катастрофическими. Какие параметры исследования интересуют?» «Сбор и использование нанитов, находящихся в объекте исследований». «Приступаю. Не выпускайте объект из рук. До завершения операции осталось...» «Невозможно определить время операции. Ожидать». Пальцы Клима привычно закололо, словно он сжал раскаленный кусок металла. Не сказать, что больно, но неприятно. Прошла минута, за ней еще одна и еще. Шкала нанитов медленно таяла. Николаев просто прикипел к ней взглядом. Что будет, если она сейчас дойдет до нуля? Это ведь смерть. Да ну и черт с ним. Умру так умру. Как будто выбор есть, подумал Клим. Либо он решит проблему, либо проблема решит его. Шкала нанитов замерла на 21% и на планшете появилась новая надпись. Результат сканирования. Извлечение нанитов возможно посредством имеющегося у вас инъектора, но для сбора необходимо ввести иглу в объект. Дальше шло две страницы текста с характеристиками пластины и возможностями нанитов, находящихся в нем. Клим озадаченно прочел полученную информацию. Значит, инъектор. Это хорошо. Плохо, что он занят. Отложив пластину, Николаев достал из разгрузки футляр с высокотехнологичным шприцом. Справка. Как проходит выкачивание нанитов? Игла, входящая в тело, создает импульс, по которому наниты устремляются к ней, и она выкачивает их. Можно ли сейчас сменить пробирку? Да, возможно. Колба в настоящий момент запечатана и может быть извлечена. «Ну что ж, попробуем», – пробормотал Клим, вытащил колбу с ликвором и заменил ее новой, после чего настроил инъектор на забор нанитов. Теперь осталось придумать, как воткнуть иглу в металл, но и тут у него было решение. Палец снова лег на пластину. Таран мысленно прокрутил в голове инструкции, которые вычитал в планшете академика. Размягчить металл в месте касания до состояния человеческого тела. На это потребуется 5% нанитов из общего количества. «Работаем», – решился Николаев. Выбора у него все равно не было. Приложите палец к месту воздействия. После завершения первого этапа операции возьмите инъектор в левую руку и прижмите к размягченному фрагменту поверхности. Дальнейшее произойдет без вашего участия. После окончания операции отнимите инъектор. Все понятно, все доступно. Клим оставил пластину на столе и приложил палец к самому краю. Ну, поехали. Шкала нанитов снова поползла вниз. Пару минут ничего не происходило, а затем Клим почувствовал под пальцем нечто мягкое. Приложите инъектор к размягченному месту объекта и не шевелитесь. Клим вздохнул, приставил ствол к пластине и нажал на пуск. Несколько минут пистолет вибрировал, а в прозрачной колбе появилось несколько миллиграммов красноватой порошковой субстанции. Операция проведена успешно, собрано 1,5 грамма нанитов. В настоящий момент они неактивны, сообщила надпись на экране. Это много или мало? Вопрос не ясен, объекты до конца не изучены. Введение их в организм может повлечь за собой нарушение работы ваших нанороботов, повреждение импланта и гибель объекта. Спасибо, мамочка. Саркастично заметил Клим. «Без тебя разберусь». Бросив взгляд на шкалу нанитов, он загрустил. У него осталось всего 20% от того, что было изначально. Но сейчас, пока есть возможность, нужно дожать этого робота. Ради интереса он взял в руки пластину. «Активность нанитов. В конкретном предмете наниты отсутствуют». «Ладно, значит, пора заняться остатками жестянки. А потом он доберется до бункера, наладит бокс, в котором провел почти 2 года, введет себе порцию роботов и будь что будет». Выкачать нанитов из здоровенного робота оказалось не то же самое, что из пластины 3х5. Первой проблемой стало ограниченное пространство, с которого инъектор мог собрать материал, всего 10 на 10 сантиметров. Правда, на этот раз результат оказался весомым. Из первого захода Клим снял около 20 грамм, но и время это заняло больше. Спустя 2 часа робот был выжат досуха, а Клим имел в своем распоряжении 2 полных пробирки по 150 грамм каждая. Повторный анализ останков подтвердил, что теперь перед ним обычная железяка. Правда, это стоило ему половины из имеющихся нанитов. Если при старте шкала была заполнена на 20%, то теперь 9,5. Да, Клим рисковал, но выбора у него особо не было. Вытащить робота он не мог. Экспериментировать в логове упырей – огромная глупость. И если уж ему суждено сдохнуть, то пусть это будет его убежище. Хотя насчет обычной железяки Таран погорячился. Даже без нанитов это был сверхпрочный сплав. У погибшего майора был довольно богатый арсенал аккумуляторного инструмента. Нашлась и болгарка, и дрель. Китайское сверло по металлу сдохло раньше, чем смогло поцарапать панцирь паука. На то, чтобы отрезать небольшой кусок болгаркой, потребовалось 40 минут и полностью разряженный аккумулятор. Клим посмотрел на часы. Идти обратно в ночь – полнейшая глупость. Скорее всего, на поверхности уже сумерки. Здесь, конечно, не его бункер, но все же относительно безопасно. Есть еда, вода и свет. Правда, аккумулятору осталось недолго. Лампа светила все тусклее, а сидеть, крутить педали на велотренажере, которые превратили в динамо-машину, было откровенно лень. Клим упаковал к себе кое-какой инструмент. Наверняка на техническом этаже его убежище все это было. Много там всего разного нужного в хозяйстве валялось. Но все равно нужно прихватить с собой побольше полезного. В апокалипсис все сгодится. Еще одной ценной находкой оказался рюкзак. Отличный армейский рейдовый, в который влезло много трофеев. Отперев дверь в основную часть убежища, Клим окинул его внимательным взглядом, после чего вытащил туда робота и прислонил его к стене. Ему было интересно, сможет ли бронебойка из его ПП хотя бы оставить царапину. Вернувшись в лабораторию, он вскинул зубра и сделал 3 одиночных выстрела в панцирь паука. Визг рикошета. Еще и еще. Одна из пуль ударилась о стену позади него. Клим присел рядом и внимательно стал изучать мишень. Он примерно видел, где пули выбили искры. Что ж, отсутствие результата – это тоже результат. На панцире не было и следа от попаданий. Конечно, патрон ПП сильно уступал автоматному, пулеметному или же винтовочному, но он ожидал хотя бы вмятины. А тут совсем по нулям. Значит, перед ним очень ценная вещь. И если наниты он из нее достал, то теперь неплохо бы придумать, как превратить эту груду металлолома во что-то более полезное. Утащить эту дуру будет крайне тяжело. И если по тоннелям еще возможно, то вот как это сделать на поверхности – вопрос из вопросов. Тот маршрут, по которому вел его малец, не годится для этого. Пилить это на куски очень долго, болгарка просто не обладает таким зарядом. Кроме того, она обычная, бытовая, а не промышленная. Тут нужно нечто более серьезное. Клим с тоской посмотрел на панцирь паука и, ухватил за одну из уцелевших лап, отволок его обратно в мастерскую. Может быть, он за ним вернется, а может быть, и введя себе чужие наниты, Таран умрет, а может, еще что случится. Риск слишком велик, поэтому подумать над тем, как уволочь кусок робота, можно и попозже. Не горит. Клим принес скатанный матрас и, расстелив его на полу мастерской, закрыл дверь. Спальное место готово. Теперь подкрепиться и спать. На рассвете нужно сваливать из этого логова упырей. В 5 утра Клим покинул берлогу. Перед тем, как закрыть двери, выволок трупы мальца и его мутировавшей сестренки в коридор и оттащил подальше. Пусть там гниют. Может, убежище еще пригодится. На случай, если кто его захочет посетить, Таран установил растяжки из 2 последних газовых гранат, одну снаружи, вторую внутри. Убить незваного гостя не убьет, но, может быть, отобьет желание лезть. На всякий случай для особо тупых канцелярским штрихом крупными буквами написал на двери «Мины». Может, повезет, и имбецил, который полезет, умеет читать. Взвалив себе за спину набитый рюкзак, к торцу которого прикрепил трофейный вепрь, сложив приклад, Клим подпрыгнул, покачался из стороны в сторону и, оставшись вполне довольным, отправился в обратный путь. Подземную часть путешествия он прошел без каких-либо проблем. Он даже нашел один из боковых ходов, ведущих в сторону бомбоубежища, но сейчас ему туда было совершенно не нужно. На этот раз спокойно пройти не удалось. Крыса бросилась на него из небольшого коридора, примыкавшего к центральному тоннелю, и Клим, идущий ровно по центру, успел среагировать. Быстрее, выше, сильнее. Наниты сработали как нужно. Руки цапнули висящий на груди ПП, и короткая очередь сбила крысу в полете. Из трех пуль в цель угодила только одна. Две остальные попали в бетонные стены. Но эта пуля оказалась для мутировавшей твари фатальной. Она вошла в большую распахнутую пасть и прошила зверушку насквозь от головы до задницы. Тарану оставалось только увернуться. Несколько секунд лейтенант наблюдал за тоннелем, из которого появился враг. Ему не нужен был свет. Он отлично видел в темноте, и сейчас вокруг него вполне тихо. Похоже, крыса действовала в одиночку. Присев рядом, Николаев принялся изучать добычу. Размерами с приличную собаку. В холке эта тварь достигала середины икры и весила около 30 килограммов. Клим прикоснулся голыми пальцами к лысой, лишенной меха шкуре. «Мутант. ДНК крысы. Плотоядный. Клыки ядовиты. Яд обладает нервно-паралитическим действием. Судя по концентрации, способен нанести серьезный вред обычному человеку. Вероятнее всего, при укусе жертва отключается, но все чувствует. Противоядие неизвестно. Для разработки противоядия нужны медицинские исследования. Классификация. Опасен». «Понятно, что опасен», – пробубнил Николаев себе под нос. После инцидента Клим стал двигаться гораздо осторожнее. Еще дважды ему приходилось стрелять по здоровенным крысам, которые бросались на него из темноты, но теперь он предварительно рассматривал примыкающие коридоры, и внезапных атак больше не случалось. На поверхность он поднялся в той же точке, где они шли с мальцом. Солнца не было и в помине. За время, что Николаев провел под землей, погода испортилась. Над разрушенным, опустевшим городом повисли низкие темно-серые тучи. Земля была сырой после дождя, но пока что с неба ничего не лилось. Пройти по руинам нужно было не так уж и далеко, всего чуть меньше километра. С точки выхода было отлично видно полуразвалившееся здание НИИ. Клим несколько минут изучал окрестности в бинокль. Его путь лежал через жилую застройку. По сути, если он верно прикидывал маршрут, который прошел под землей, то берлога мальца была где-то под административным сектором, и, скорее всего, тоннель проходил всего в паре сотен метров от его бункера. Вот только ни таран, ни мелкий сучонок не знали выходов на поверхность рядом с НИИ. Так что, пройдя несколько километров под землей и поднявшись на поверхность, Климу предстояло вернуться назад через жилую застройку. Только теперь с ним не было опытного проводника. Никаких иллюзий лейтенант насчет себя не испытывал. Он был зелен для этого быстрого и кровавого мира. Наука мальца не прошла даром. Николаев внимательно слушал и наблюдал за своим проводником, поэтому сейчас, прежде чем двигаться вперед, внимательно изучал улицу. От домов он старался держаться подальше. Как говорил упрек, все вокруг опасно. Чаще всего теневики скрываются в подвалах, куда почти не попадает солнечный свет. Жаль, Клим не уточнил, как они ведут себя в условиях плохой погоды. Хорошо, еще зеленки нет, только-только начали листики появляться. Малец говорил, что ее очень любят хамелеоны, но эти твари опасны и без буйной растительности. Уж что-что, а маскировка у тварей прокачана отлично. Прилипнет к стене в узком месте и хрен увидишь, особенно если спешить. Минуты три Клим вглядывался в стены домов и остовы немногочисленных автомобилей. И ведь нашел. Тварь лежала на крыше ржавой газели с выбитыми окнами. Если специально не концентрировать внимание, то хрен обнаружишь. Каким-то образом 100-килограммовая тварь даже габариты умудрялась скрывать. Так, небольшая нашлепка. Обнаружен мутант. Внутренняя классификация хамелеон. Повышенная склонность к маскировке. Статус агрессивен. Опасен. Клим уже собирался отвалить, обойдя опасное место, когда почувствовал на себе чужой злой взгляд. Лейтенант раньше никогда не ощущал ничего подобного. Похоже, тут снова заработали его улучшения. Стараясь не выдать себя резкими движениями, таран неторопливо повернул голову налево. Ничего. Разрушенный магазин, выбитые панорамные окна, выгоревший торговый зал. Взгляд тут же исчез. Клим уже отворачивался, когда краем глаза зацепил осторожное движение. Ствол зубра пошел вверх. Вероятный противник, поняв, что обнаружен, перешел в наступление. Клим даже не понял, что его атаковало. Нечто, напоминающее здоровенную собаку с серой безволосой шкурой, буквально размылось в воздухе. Лейтенант даже не успел нажать на спусковой крючок. Мутант возник прямо перед ним и, взмахнув лапой, заканчивающейся внушительными когтями, едва не лишил тарана лица, не опрокинься тот на спину. Все бы кончилось, так и не начавшись. Длинная паническая очередь перечеркнула размытый силуэт. Рюкзак не дал полностью завалиться на землю, так полулежа Клим давил на спуск, пока затвор не встал на задержку. Магазин был пуст, все 30 пуль с остальным сердечником отправились в цель. Не все попали, но и этих хватило. Противник бился в агонии буквально в полутора метрах от испуганного человека. Николаев дрожащими руками сменил магазин. Пустой выпал на остатки асфальта. Полный Клим смог вставить только с третьего раза. Сучий мутант напугал его до трясучки. Дыхание рывками вырывалось из груди, и лейтенант даже не сразу вспомнил о хамелеоне, устроившем засаду в сотни метров дальше по улице. Резко завалившись на бок, Клим взял на прицел пустую улицу в надежде найти невидимку раньше, чем тот доберется до его глотки. Какими быстрыми и способными могут быть твари, ему только что доказали. Человек не венец природы, ему тупо повезло, спасла фантастическая реакция. На ржавой газели тварь не обнаружилась, сколько таран не вглядывался, так и не смог ее найти. «Не ищи скрытника», – раздался за спиной Клима спокойный женский голос. Он тут же свалил, как только портальник нарисовался. Николаев дернулся, стараясь быстро развернуться, но понял, что не успеет. Если его захотят убить, убьют. Тяжелый, забитый доверху рюкзак сейчас только мешал. Так что, отпустив ПП болтаться на брюхе и уже не суетясь, сначала сел и только потом смог повернуться, чтобы разглядеть собеседницу. Женщина лет 30 стояла у угла дома. Русые волосы грязными патлами свисают ниже плеч. Одежда далеко не новая и сильно пострадавшая. Заплата на заплате. Одета просто. Серая плотная джинсовая рубашка. Поверх что-то вроде жилетки, превращенная в самодельную разгрузку. Синие джинсы с потертостями. На толстом кожаном поясе внушительный нож. На ногах высокие коричневые ботинки. Не армейские, что-то вроде рабочей модели для всяких там грузчиков или лесорубов. Хорошие такие ботинки. В руках обычная вертикалка с обрезанными наполовину стволами, скорее всего, новая вариация ИШ-27. Был метр с лишним, теперь осталось чуть больше 70. Стволы смотрят в землю. Похоже, собеседница не торопится делать из него решето. «Скрытник?» – не понял Клим. «Ну или хамелеон», – пояснила незнакомка. «Мне больше мой вариант нравится. Как портальник засветился прыжком, отсюда все живое свалило. Ты нереальный везунчик. Просчиталась тварь на полметра. Мало кто от него живым уходил. Даже с теневиком ночью проще справиться, чем с этой дрянью. Так что вокруг никого нет. Все разбежались. Наверное, самое безопасное место на поверхности сейчас тут». «Понятно. Не зная, что еще сказать», – произнес Клим. «И давно ты за мной наблюдаешь?» «А как ты из подвала вылез? Мало кто знает этот ход. Вот мне и стало интересно, что за незнакомый мужик по подземельям шарится. Причем упакован с ног до головы в новую, почти неношенную снарягу, которая в городе отродясь не было, и со стволом, за который можно купить самую дорогую шлюху убежища на месяц». «Клим я, а ты?» «Зови пока что Плетью, может, потом и имя скажу». «Приятно познакомиться, Плеть. Я так понимаю, ты из убежища?» «Да, вот только народу в этом поганом городишке, вернее, того, что от него осталось, живет не так много. Я всех, если не по именам, то в лицо знаю. И тебя такого чистого я не помню. Ты издалека?» «Можно и так сказать», – решил не говорить всей правды Таран. Хотя дамочка и была настроена довольно миролюбиво, но это могло измениться в любой момент. Малец отучил доверчивого Клима мыслить мирными категориями. «Можно, но это не так», – задумчиво произнесла Плеть. «Интересно, очень интересно. И что мне нужно сделать, чтобы узнать твою историю?» «Не пытаться убить меня». Поднимаясь с асфальта и отряхивая испачканные в пыли штаны, просто ответил Николай. «Основное условие. Есть хочешь?» Бровь русоволосой приподнялась. От нее прямо плеснуло удивлением. «Последний раз мне такое предлагали 3 дня назад, пытаясь затащить в койку. Как-то странно», – произнесла она. «И в мыслях не было тащить тебя в этом направлении», – усмехнулся Клим. Потом, немного подумав, добавил: «Для начала тебе неплохо бы вымыться». «А ты, я смотрю, бойкий на язык», – не слишком обидевшись, заметила собеседница. «Тебе его когда-нибудь отрежут?» «Переживу», – отмахнулся лейтенант, подумав, что если ему и отрежут язык, он снова отрастет. Если, конечно, наниты, извлеченные из жестянки, приживутся в нем, и он вообще сможет выжить после инъекции. «Ну-ну», – скептически прокомментировала Плеть его браваду. «Клим, я бы посоветовала тебе отсюда сваливать, и как можно быстрее. Скоро они будут здесь». «Они? Ты что, не догоняешь?» В ее голосе прорезалось удивление. «Ты убил портальника. Киберы всегда приходят за телом». «При чем тут киберы?» – глядя на лежащую на боку тушу, спросил Николаев. «При том, что это не мутант, это охотник. Откуда ты такой взялся? Даже дети знают, кто такие портальники, а ты его словно впервые видишь». Клим машинально потер подбородок, потом сделал шаг и пинком перевернул тушу. То, что он принял за собаку, не было ей даже отдаленно. Чем-то это напоминало человека. Таран присел рядом и дотронулся пальцами до твари, и спустя 10 секунд появился виртуальный планшет. Сейчас Николаев был рад, что кроме него подобное никто не видит. Обнаружена человеческая ДНК, обнаружены следы биоинженерии, обнаружен искусственный каркас из незнакомого материала, обнаружены наниты, обнаружены неизвестные импланты. Существо выведено искусственно, статус особо опасен, вероятно, обладает возможностями к контролю времени или пространства. Все это Клим прочел за несколько секунд. Решение нужно было принимать быстро. Он повернулся к наблюдающей за ним женщине. Помоги мне его унести и сохранить, и ты получишь еду, форму и оружие. Мертвецам не нужна ни еда, ни одежда, ни стволы. Киберы всегда находят потерянное, за редким исключением. Так что если торопишься сдохнуть, вперед, но без меня. Клим снова присел рядом с телом, прикоснувшись к груди, залитой кровью. «Требуется обнаружить сигнал и отключить его», – мысленно обратился он к импланту. «Количество нанитов близко к критическому. Поиски отнимут минимум 5% от имеющихся в наличии. Делай! Не убирайте руку!» Кончики пальцев стали привычно покалывать. Прошла минута, затем еще одна. Полоса с нанитами продолжала убывать. Вот цифра сменилась на 5%, затем на 4%. Следящее устройство заблокировано. Состояние нанитов критическое. Помните, как только оно достигнет нуля, вы умрете. «Помню я все», – буркнул Клим себе под нос. «Хватай за вторую лапу и потащили», – не оборачиваясь, скомандовал лейтенант. «Я щедро заплачу». Прошло несколько секунд, а его собеседница так и не отреагировала. Таран обернулся. Там, где еще минуту назад стояла плеть, никого не было. «Значит, сам», – произнес Клим в пустоту и поволок тушу в сторону разрушенного НИИ. Киберов Клим засек задолго до того, как они оказались над местом боя. Зашвырнув портальника в ближайший подъезд, он закрыл покореженную дверь, а сам укрылся в каком-то сгоревшем микроавтобусе, заросшем довольно густыми кустами, который стоял, обняв передком фонарный столб. Так хотя бы если у противника есть средства обнаружить его трофей, они не найдут рядом его. Из своего укрытия Клим наблюдал прибытие поисковой партии. Помимо трех виденных им ранее сигар с короткими крыльями, которые кружили в воздухе, прикрывая место, откуда получили последний сигнал от портальника, прибыл еще и десантный транспорт. Большим его назвать язык не поворачивался. Метров 7 в длину и 3 в ширину. Он опустился рядом с лужей крови, натекшей с погибшего охотника. Распахнулась аппарель, и изнутра выскочило сразу 4 знакомых ему паука, а следом... М-да, то, что представлял себе Клим, слыша слово «кибер», нечто похожее на Терминатора и саги Кэмерона, но к этому он не был готов. Это было совершенно чужое. Больше всего это напоминало арахнида высотой 1,2 метра. 8 нижних конечностей, которыми он резво перебирал по разбитому асфальту, 4 верхние клешни, на 2 из которых подвешены вполне серьезные стволы, похоже, очень гибкие, способные изменять направление огня. Верхние явно манипуляторы схватить, поднять, но могут и оружие сжимать. На спине еще пара турелей на гибких, кажущихся живыми отростках. Если лейтенант правильно понял, работали они в автоматическом режиме на 360 градусов. Голова чем-то напоминала чужого из фильма. Вытянутая вдоль тела, каплевидная, сплошной металл, или из чего она там сделана, только на уровне лба горел небольшой зеленый кружок размером с донышко от литровой бутылки. Не считать этого арахнида опасным было большим заблуждением. Если его сателлиты имели корпус в виде толстого диска, то этот был вытянутым, как толстый змей, покрытый черной чешуей, гибким и очень подвижным. Клим смотрел на все это метров со 150. Уж на что, но на зрение он не жаловался, и, похоже, благодаря изменениям оно стало только острее. На такой дистанции и раньше бинокль был не очень нужен, теперь и подавно. Он внимательно изучал кибера и его свиту через дыру в корпусе. Проблема была в том, что он, похоже, вляпался. Не обнаружив на месте боя то, зачем пришли, сателлиты бодро разбежались по округе. Кибер же остался возле десантного транспорта. Клим замер. Один из паучков направился в его сторону. Вероятно, эта зараза обнаружила след. Да и как его спрячешь? Кровь на асфальте, борозда волочения по грязи. И если его не найдут, это уже будет победой, поскольку противопоставить врагу ему нечего. С каждой секундой робот подходил все ближе. 70 метров, 50, 30. Все это время он уверенно шел точно по маршруту лейтенанта. Стиснув рукоять ПП, Таран мысленно усмехнулся. Даже поцарапать не выйдет, но умирать без боя, просто как баран на бойне, он не желал. Жалко, что все вот так глупо кончится. Права была плеть, надо было бросать эту тушу там, где пристукнул, но нет, потащил за собой, на отключение маяка понадеялся. Было бы больше времени, он бы скрыл следы, но сейчас... Выстрел эхом заметался по руинам. Явно стреляли из чего-то очень тяжелого и серьезного. Робот замер, не дойдя до подъезда, где было спрятано тело всего 15 метров, после чего бодро засеменил в обратном направлении, ворочая своими стволами на спине. Клим же медленно выдохнул. Похоже, пронесло, хотя эта железяка может и вернуться. А вот у транспорта что-то происходило. Сателлиты стояли вокруг кибера, ощетинившись оружием. Гибкий спиной манипулятор валялся на земле. Неизвестный стрелок его тупо перебил. Все роботы пялились в одном направлении. Похоже, направление выстрела они определили точно. Но поскольку выстрел был один, то засечь обидчика не могли. Неизвестно, сколько бы продолжалось это стояние, если бы не следующий выстрел. Один из сателлитов вздрогнул. Его лапы разъехались, и он медленно лег брюхом на траву. Дроны и кибер со свитой тут же открыли стрельбу в направлении стрелка, но, судя по хаотичности, они опять засекли только направление и теперь крошили дома в той стороне. Минуты две продолжался фейерверк. Красивые темно-бордовые сгустки, вырывающиеся из стволов, стремительным росчерком уносились вдаль. В невидимой Климу зоне обстрела что-то с грохотом обрушилось. Похоже, дом, выбранный целью, обвалился. Железяки разом прекратили обстрел и замерли. Один из сигарообразных дронов улетел в сторону стрельбы, нарезая небольшие круги примерно в полукилометре от остальных. Кибер же, ухватив своими верхними конечностями поврежденного паука и без особого усилия подняв, потащил его внутрь транспорта, а следом за ним потянулись и остальные. 10 секунд, и аппарель закрылась, а прямоугольник медленно поднялся в воздух и, прикрываемый дронами, полетел в сторону Москвы. Клим облегченно выдохнул. Пронесло. Интересно, уцелел ли стрелок, так вовремя открывший огонь? Но выяснить это не представлялось возможным. Сейчас надо было уходить, прихватив с собой чудом сохраненный трофей. Выждав 5 минут и не заметив ничего подозрительного, Николаев выбрался из микрика. Добежав до подъезда, он вытащил наружу свою добычу. Еще раз осмотревшись, лейтенант уперся и поволок тушу портальника в сторону НИИ. Да, последние 2 суток оказались очень насыщенными. А еще очень хотелось кофе свежего, крепкого. Причем Клим вспомнил, что видел где-то на складе сухие сливки. Конечно, это не то же самое, что свежий или из пакета, но все равно, возможно, удастся сделать из них капучино. А еще хотелось принять душ, хоть холодный, вспотел он за последние дни не один раз, да и выбравшись из-под завала, он не успел себя в порядок привести, в волосах до сих пор цемент и кирпичная крошка. 2 раза ему приходилось менять маршрут. В первый раз он наткнулся на хамелеона, может, тот самый, что устроился на ржавой газельке, а может и другой. Заметил он его совершенно случайно. На этот раз тот прилип к дереву, стоящему прямо на краю дороги, и которое миновать у Клима в принципе не вышло бы. Но появившаяся из подвала внушительная крыса замерла, уставившись именно на это дерево, после чего шустро юркнула обратно. Присмотревшись, Николаев обнаружил неправильный нарост на дереве, почти незаметный, но если приглядеться, совсем неестественный для клёна. Второй раз пришлось обходить место трапезы здоровенной собаки. Не сказать, что та была размером с пони, но не дотягивала всего ничего. Что-то жрала было видно плохо. Мешал бетонный блок, который кто-то добрый бросил посреди дороги, но таран решил не рисковать. Благодаря двум крюкам путь до НИИ увеличился почти вдвое. До руин оставалось пересечь сквер... Заводской сквер, когда перед глазами совсем неожиданно возник виртуальный экран с новым сообщением. Внимание! Присутствующие в портальнике наниты приступили к восстановлению следящего устройства. В течение 3 минут они устранят блокировку. Необходимо оставить объект, поскольку повторно заблокировать сигнал в связи с критическим числом нанитов невозможно. Черт! Не сдержался Клим, пытаясь срочно придумать выход. И, как ни странно, придумал. Где находится следящее устройство? В основании черепа. Николаев рывком перевернул тушу на грудь. Конкретней, ткнув пальцем, затребовал он инструкций. Выше на 2 сантиметра и правее на 1, глубина 8. Последовал незамедлительный ответ. Таран вытащил нож. «Не выйдет». Появилась новая надпись. «Череп чрезвычайно прочен». Клим задумался, после чего улыбнулся и ухватился за ПП. Приставив глушитель к точке, указанной имплантом, он перевел зубр в режим одиночной стрельбы и нажал на спуск. «Череп поврежден, следящее устройство не пострадало». «Повторим». Новый хлопок на грани слышимости. «Имплант уничтожен. Приблизительный срок восстановления – 13 часов. Срок восстановления поврежденного центра управления – 44 часа». «Неплохо», – прокомментировал, закрывая виртуальный экран Клим, после чего ухватил тушу и поволок ее через сквер. «Еще немного, и он дома. Если, конечно, можно назвать домом 5 уровней подземного бункера». Столкнув мертвого портальника с пандуса, Николаев спрыгнул следом. Открыв нишу, ввел код, после чего мазнул карточкой, дверь в шлюзовую камеру, повинуясь команде с пульта, автоматически приоткрылась. «Вот значит, где он был», – раздался у него за спиной женский голос. Клим отпустил конечность охотника и резко развернулся, вскидывая зубра. На самом верху подъема из подземного гаража стояла плеть. Выглядела она плохо, даже хуже, чем когда разговаривала с Николаевым. Рукав от рубашки оторван и обмотан вокруг предплечья. На щеке свежая глубокая царапина. Двустволка в руках пока смотрит чуть в сторону, но в любой момент все может перемениться. «Выследила?» «Выследила», – легко согласилась плеть. «Мы с Чеком этот бункер уже 3 месяца ищем». «Нашли», – усмехнулся Клим, судорожно пытаясь придумать, как разрулить непонятную ситуацию. «Мы – это кто?» – решив потянуть время, поинтересовался Тран, и так понятно, что именно она с незнакомым стрелком атаковала кибера со свитой. «Мы – это я и Чек, и мне нужна помощь. Я не желаю тебе зла». Верно истолковав сомнения Тарана, вставила плеть. «Даже спасла тебя». «Ну, допустим, спасла ты меня, поскольку догадалась, что я знаю, где то, что вам нужно», не опуская ствола, заметил Клим. «Не слишком сложно сложить 2 и 2. Моя одежда, снаряга не могли тебя обмануть». «Твоя правда. Я поняла, что ты из бункера. Но, повторяю, зла мы тебе не желаем. Мне нужна помощь. Чек ранен. Я его оставила в руинах. Не сказать, что его крепко зацепило, но уйти сам он не в состоянии, а на кровь в любой момент могут явиться мутанты». «И что ты от меня хочешь?» «Приюти нас, дай подлечить его, и мы уйдем. Забудем про тебя и бункер. Хотя зря ты надеешься сохранить его тайну. Рано или поздно тебя вычислят. Думай быстрее. Через 20 минут облет дронов, и наверняка их будет больше из-за атаки на кибера». «Хорошо», – решился Клим, опуская ствол и закидывая тушу портальника в переходную камеру, а затем, подумав, отправил туда и тяжелый оттягивающий плечи рюкзак с притороченным дробовиком. «Веди», – закрывая дверь, приказал он. Плеть улыбнулась. Эта улыбка была очень усталой, но вполне искренней и очень приятной. «Спасибо», – поблагодарила девушка, когда Николаев поравнялся с ней. «Ты ведь мог меня завалить и забыть о нас». «Я другой», – сухо ответил Клим. Ему было очень неприятно, что она могла так про него подумать.